Глупец! Земля ли лучший из миров? Архен Соло. Пролог. Роланд пал в миле от злосчастного распадка. Лупить бедолагу смысла не было. Отбегал конь, семенил со всей прилежностью, потом перешел на тяжелый галоп, захрипел, начал задыхаться и сходить пеной. Эггард соскочил с седла и с жалостью наблюдал, как верный друг, шатаясь, опускался на передние ноги. Издыхал на боку, шумно, одаривая хозяина преданным взглядом. «Я ведь не подвел тебя, нет?» Этот пятилетний берберский крепыш нес его миль 300 от самого замка папочки Эвальда, что в окрестностях славного города Трир. «Уж не обессудь, сынок, это все, что я могу тебе дать», — сказал старый барон, благословляя Эггарта. «Береги коня, ему цена 3 деревни и серебряный сервиз твоего покойного дяди Герберта». Уж насчет 3 деревень он точно загнул. И сервиз, насколько помнил Эггард, был довольно тускл. Не обеднел папаня, это точно. Но коняга между тем досталась справная. И в бою выручала, и спасала от погони. А в распадке просто не повезло. Но сам виноват. Проворонил. Легкие сумерки уже укладывались на землю. Когда, преодолев, наконец, бурелом, он въехал в пышную дубраву на ложе перевала. Не успел Эггард перевести дух, как на него спрыгнули с дерева 2 обормотов и схватили коня под узцы. Еще 2, он заметил их краем глаза, та же рвань, нарисовались из-за дубков с натянутыми луками. «Сильные штуковины», — отметил машинально, усилены роговыми пластинами и прокладками из вываренных бычьих шкур. «Прибыли, рыцарь!» — радостно прохрипел обросший урод, явно незнакомый с кодексом изящных манер. «Слазь с коня! Да поживее!» Второй пытался загробастать арбалет, закрепленный у луки седла. Эти 2 Эггарта не смущали. Беспокоили те, что с луками. Оказалось, не напрасно. Он успел сгруппироваться. Упер низ спины в заднюю луку, а левую ступню в стремя. Нанес правый громящий удар в изрытую оспинами харю. Левой рукой выхватил кинжал, полоснул по горлу волосатого. Заметив боковым зрением, как спустилась тетива, запела, за ней другая, рыцарь обнял Роланда за шею. Первая стрела вонзилась в круп коню, вторая досталась ему под ребро. Благо, он разумно отверг кольчугу. Еще у папочки в замке под ехидные словечки братьев сменил ее на старинный калантарь. У этой штуковины вместо части колец — кованные металлические пластины. Стрела звонко сломалась, отскочив от Эггарта. Подкольчужник смягчил удар. Но Роланд взвился на дыбы, заржал тоскливо. Рыцарь еле усидел в седле. Приладил шпорами «Гони, родной!» Вопрос из вопросов. Как долго пробежит конь со стрелой в заднице? 2 подонков заряжали луки, когда он выдернул на скаку арбалет и ударил им почти наугад. Ближний отбросил лук, метнулся в можжевельник. Стрела пронзила его вихрящееся лохмотье. 4-й спустил тетиву. Стрела вошла Роланду в шею, пробила мясо до самой кости. Эггард выдернул стрелу, машинально, не задумываясь. «Неси же, коняга, не обращай внимания!» Зато теперь он точно знал, как долго скачет смертельно раненый конь. Сумерки опустились на прохладную землю. Окружающие Альпы заволокла серая муть. Мрачные громады, заросшие лесами, теснились между небом и землей. Обнаженные утесы вздымались еще выше, террасами, один за другим, а впереди, насколько хватало глаз, уходящую в распадок, тропу перегораживали каменные глыбы. Вековая дремучая тайна разворачивалась на многие сотни миль. Верный конь не шевелился. Агония стихла. Он снял с Роланда попону, развернул в один слой и накрыл коня. Тщетная забота! Все едино слетятся стервятники. Только отойди! Отцепил колчан, арбалет. Эггард сел на камень, уперся ногами в основание лука и оттянул тетиву обеими руками, до запора. Стрелу на ложу помещать не стал. Секундное дело. Пристроил все это добро за спину. Приделал на свободное плечо мешок с остатками козлятины. Еще раз проверил снаряжение. Кинжал на левом боку, любой рукой достается. Там же меч, добротный, обоюдоострый, в полторы руки, с клеймом нормандского мастера в жёлобе клинка. Арбалет срывается в момент, стоит лишь стянуть с плеча кожаный ремень. Деньги под рубахой на поясе. Впрочем, разве это деньги? Можешь двигать, рыцарь, знать бы еще куда. Он отправился по тропе, туда, где за каменными грудами мерцала трещина распадка. Одолев заваленное булыжьем тесное ущелье, всадник без коня вышел на открытое пространство, очень быстро завершившееся непроходимым кустарником. Пришлось достать меч и сделать его проходимым. Нет скакуна, нет объезда. А когда темнота окончательно улеглась на землю, весь ободранный, искусанный кровососами Эггард вступил в убогую горную деревеньку. Луна освещала дорогу. Кривобокие ели, вцепившиеся корнями в скалы, заросли шиповника и крапивы у подножья ущелья. Небольшая община, дворов 12. Домишки крохотные, из бревен, жердей, отдельные хижины из местного неотесанного камня, обмазанного глиной. Притулились тесными кучками между скал, вперемешку с сараями и амбарами, покосившиеся ограды, хлев, общинная ручная мельница из двух каменных жерновов на видном оголенном месте. Там, за скалами, вероятно, лужок или поле, засеянное рожью. «Не будут же эти бедолаги одним горным воздухом питаться», — с ухмылкой отметил рыцарь. Собак крестьяне не держали. Людей он тоже не встретил. Вступление незнакомца в село никакими звуками не сопровождалось. Эггард прошел полдеревни и решил, что народ просто вымер от заразной болезни. Тишина, как на заброшенных погостах, коих на своем пути он повидал немало. Эггард встал укрытого дерном амбара, слился с темнотой и начал вслушиваться. Тут он быстро понял, что всевластие тишины обманчиво. Мир тревожен звуками. Их трудно разобрать, но они везде. Заполняют горное пространство, сливаются, образуют какофонию. Ветер гудит в вершинах елей, шевеля густые кроны. Ручеек журчит за скалой, перебегает с камня на камень. Филин всплакнул. Отзвук оторвался от скалы и пошел гулять по округам. Неясное бормотание. Словно множество людей, собравшись воедино, читают шепотом молитву. Звучат, гудят, пищат на все лады, не заботясь о синхронности. Возможно, души умерших крестьян издеваются над путником. Он не смог определить природу бормотания. Вынул меч из ножен, осмотрелся и приблизился к ближайшей хибаре. Из открытого проема, завешанного шкурами, веяло теплом. Соломенная стреха свисала чуть не до земли. Он прощупал ее клинком, не прячется ли нечисть. Отогнув шкуры, пригнулся, заглянул внутрь. Не было там никого. Но очаг посреди жилища еще теплился. Древесные угли мерцали, освещая сирость и убогость. Печи с дымоходом здесь выкладывать не умели. Дым выходил в отверстие в потолке. Черные от копоти стены, грубо сбитый стол, скамья, покрытая соломенной подстилкой. Вдоль стены набитые сеном тюфяки. У жаровни кухонная утварь, сломанный черпак, ухват, катка для воды. Чугунный котелок стоит в стороне, свободный от всяческой пищи. Рядом валяется треножник для поднятия над огнем. Как хочешь, так и понимай эти признаки жизни. До начала темноты здесь люди были, либо уже откушали, либо остались голодными. Он выбрался на улицу и снова начал вслушиваться в неумолчное заунывное бормотание. Души умерших здесь, похоже, не летают. Эггард последовал дальше, не вкладывая меч в ножны. Бормотание становилось явственнее, различались отдельные голоса. Он прошел всю деревню и за околицей, в толще серой скалы, обнаружил продолговатую нишу, вход в пещеру. Мерклые блики плясали по стенам. Причудливые уродцы. Эггард остановился, присел на колено. Сильно засомневался, а стоит ли здесь ночевать. Вся деревня проникнута страхом. Путник ощущал его витание, перебираясь от околицы до околицы. Ужас истощался пещерой. Он выдавливался по каплям и исходил от пляшущих по стенам теней, от заупокойного лепета, многократно усиленного сводом подземелья. Верят ли здесь в Христа? Сомнительно. Здесь верят в Митру, персидское солнце, неудобоваримую смесь восточных и западных верований, в того самого, строгого и справедливого, который возглавляет суд богов. Одолев колебания, он решился войти. Ночевать под кустом на холодных еловых лапах Эггард не любил и старался это делать только при отчаянной нужде. Сжав эфес, обмотанный кожаным шнуром, рыцарь протиснулся под овальный свод. Едва не ударившись о стену, он, мягко ступая, отправился вглубь пещеры. Пламя факелов дрожало от пещерных сквозняков и коллективного причитания. По лицам людей сновали тени, представляя бородатых мужиков подземными гоблинами, а подростков, немощных старцев, заскорузлыми троллями, слившимися в жутковатом обряде. Все мужское население деревни присутствовало на сборище. Очевидно, женское с детским томилось в соседних пещерах. Большинство людей, укутанных в лохмотья, пребывали в коленопреклоненном состоянии. Все беспрестанно бормотали. На ногах стояли двое, освещая факелами таинство. Жертву приносили вола. На импровизированном алтаре посреди пещеры возлежала растерзанная туша. Под алтарем пузырилась кровь. Блеклый старец в рваном балахоне совершал над тушей ритуальные пассы, рисовал руками мистические узоры, то задирая голову в потолок, то утыкаясь в землю. В руке он сжимал атальм, клинок с черной рукоятью, воплощение колдовской силы. Старец бормотал вместе со всеми, но его голос казался наиболее певческим. То затихал, то возносился к потолку, кружась под куполом. Как долго продолжалась церемония, никому неизвестно. Участники обряда не проявляли нетерпения. Временами старик погружал Атальм в податливую тушу. Бормотание в экстазе нарастало. Вынимал, резко шло на убыль, становясь неровным фоном. «Ну и ну», — подумал озадаченный Эггард, — «целого вала отдать на заклание. Это при их-то нищете. Они и впрямь в отчаянии». Нарушать церемонию он не стал. Воспитание не позволяло. Дождался, пока старец утробно пропел свою варварскую «Аллилую». Народ зашевелился, и только тогда Эггард вышел на задний план, чем сразу привлек внимание. Двое бородачей схватили за ножи и вскочили. «Мир вам, люди!» — объявил во всеуслышание Эггард. «Я не причиню вам зла. Я просто мимо шел». Десятки глаз уставились на него, кто со страхом, а кто и с любопытством. «Как зовут тебя, добрый путник?» — вопросил, распрямляя спину старец. «Не больно-то он добрый!» — проворчал один из дерзких со спутанными волосами и шрамом поперек лица. «Я Эггард из Трира, младший сын барона Эвальда фон Гросса». Эггард смотрел старику в глаза. Он плевать хотел, нравится это тому или нет. Судя по всему, это старику понравилось. «А чем же ты знаменит, Эггард из Трира?» «Извини, забыл представиться. Мое имя Мелвилл, я староста этой общины». Эггард учтиво склонил голову. «Мир дому твоему, Мелвилл, и всем твоим людям. Я заметил у вас неприятности». «Он не ответил, чем он знаменит», — проворчал детина со шрамом. «Он просто скромник», — буркнул второй забияка. Отвлекаться на пустобрехов Эггард не любил. Он отзывался лишь на явные оскорбления. И далеко не зачастую словами. «Томас, Гарик, а ну заткните пасти!» — рыкнул старик. Подволакивая ногу, он вышел из живого круга, приблизился к Эггарту и знаком предложил отойти в сторону. В глубоком алькове, под звуки разбивающейся воды, он повторил свою странную просьбу. «Я изменил свои намерения, Эггард из Трира. Я хочу услышать, чем ты знаменит, но не хочу, чтобы об этом прознали другие. Ты явился в самый отчаянный момент. И, возможно, принесешь избавление для нашей деревни, которое мы настойчиво вымаливаем у Бога». «Совпадает», — рассудил с удивлением Эггард. «Боженька принял наищедрый подарок, аж целого вала, прослезился и немедленно выслал избавителя, шатающегося от усталости рыцаря без лошади. Осталось выяснить сущий пустяк. А не зря ли он сюда явился?» «Я не столь плодовит на подвиги, уважаемый Мелвилл», — скромно ответил Эггард. «Пара, тройка, не больше. Последний из них я совершил сегодня днем, когда разбойники напали на повозку мирного Алемана, перевозившего свою семью из Биома в Амонт, а я оказался поблизости и помог отбить нападение. Одного мерзавца я уложил из арбалета, другому распорол живот и обмотал кишки вокруг дуба. Это был небольшой дуб. А третьему растоптал хребет мой конь». «И ты не ограбил Алемана?» — удивленно перебил староста. «Я не граблю алеманов, уважаемый Мелвилл. Я сам алеман. Я следую Великий Рим на Босфоре, чтобы найти себе достойную работу и применить свои многочисленные способности. Хотя не скрою, иногда я подвержен чувству голода. Алиман поделился со мной мясом, которое я тут же съел. Он отправился в свой Амонт, а я как раз ехал с подвига, гордый и сытый, когда на меня налетели разбойники. Возможно, это был один и тот же отряд, и они выслеживали меня, а может, другой? Какая разница? Я убил двоих, и остальные же расправились с моим конем. Теперь я топаю пешком, уважаемый Мелвилл. Прости, шатаюсь от усталости. Позволь прилечь у очага, а утром я постараюсь помочь твоей деревне. Этой ночью он спал на соломенном тюфяке, укрытый грубым шерстяным одеялом, в жилище самого Мелвилла. Старец самолично привел его в дом и указал на место для почетного гостя. Женская фигурка безропотно сместилась в угол, но Эггарта столь безусловно занятный феномен уже не увлек. Он уснул, едва уронив голову, и видел очень странные сны. От снов в них были только краски, необычно яркие, насыщенные, а в остальном совершенно его жизнь, от сопливого младенчества по сегодняшнюю ночь. Он видел руки матери, вынимающие из колыбели чада, густые волосы, которые он хватал ручонками и заливисто хохотал. Он видел мать в гробу. Ее взял на небо Бог, когда мальчонке было 6, а в 7 Эггард сам покинул отчий замок, став пажом при знатном риттере бароне Альфреде. В 15 лет юноша уже числился его оруженосцем. Он видел этой ночью своры гончих, за которыми ему посчастливилось приглядывать. Хрипящие лошади и дорожные доспехи бравого барона, доверяемые оруженосцу в походах. Огромная ответственность. Эта груда гнутого железа стоила 500 коров и 20 кобылиц. Копье, поданное барону при стычке с отрядом бургундцев во главе с нахрапистым шевалье Гарденом. Жуткая монжуа из полусотни глоток. Меткую стрелу, срезавшую с его шеи изрядный лоскуток кожи. Занятие до полного изнурения. 7 искусств для отрока из благородного семейства. Плавание, верховая езда, охота на опасного зверя, стрельба из лука и искусство сражаться, благородные игры и рыцарский этикет. Добрый учитель из Аугсбурга, Норман Грайцер, прививший отроку тягу к языкам. Златокудрая, улыбчивая и такая нежная Розамонда, дочерь любезного соседа Альфа Медера, источник вдохновения и неуемных подлунных метаний. Посвящение в рыцари, когда в разгар празднества почетный из гостей одноглазый Конрад Шульц шлепнул стоящего на коленях отрока клинком по спине. Единственный удар, позволяемые рыцарю получить без отмщения. Пути дороги по европейским землям с единственной целью — посмотреть. Монументальный замок Карлштейн в Праге и бесноватая шампанская ярмарка, столица Бранденбурга, невзрачный Берлин и пышный Париж, анемичная Эмилия, верная жена вассала Юргена, обретшего изрядные бенефиции в Лотарингии от свирепого конунга, оживающая по ночам и доводящая юного Эггарта до исступления. Братья-августинцы, радушно презревшие странствующего рыцаря и срезавшие со спящего кошелек. Освирепевшая стража барона Хейвига, на земле которого юный рыцарь по недоумию вторгся и отлупил какого-то мелкого прихвостня. Он осмелился выразить пренебрежение к достоинствам почтенного Эвальда Гросса. Результатом отчаянной драки стали трупы 4 забияк и глубокий шрам на виске. Редкие наезды в отчий замок с обязательными приемами у любезного Альфа Медера, прогулки под знаком Платона. Он отдыхал на них душой и плел лучезарный Розамонде небылицы о великой любви и пронзенном сердце. А с наступлением вечера скакал в Триж, хватал в трактире шлюшку повеселее и изничтожал свою плоть жаркими усладами. Унизительный семейный совет, где полностью определился статус каждого члена семьи. Зигмунда по управленческой линии, наводить порядок на отцовских землях. Гастона по духовной, уж больно нерадивый вырос детина, ни ума, ни силы. А младшенькому выпала одна дорога. Меч в зубы и вперед своим умением зарабатывать. Зря, что ли, учили. Последний визит в замок, когда родитель его искренне озадачил и сделал предложение, от которого не отказаться. Он почуял жар под утро. То ли сон, а то ли и явь. Плающий комочек вкатился к нему под слежавшуюся до твердости шерсть. Прожег до самых пяток. Сладко стало, просто мед на сердце. «Сплю, наверное», — не осмелился подумать правду Эггард. «Не хочу просыпаться». И не стал. Балансировал между сном и пробуждением. Чуял все, но видел сны. А когда комочек, сыто урча, выкатился из-под одеяла, пошелестел одежды и загремел посудой, Эггард открыл глаза. Хрупкая девчушка в недостойной ее прелести нищенской хламиде, прижав к боку бочонок, выбегала из хибары. Старый Мелвилл отсутствовал, но очаг уже трепетал, поигрывал оранжевым, разогревая жаровню. «Ах, проказница!» — отходя от сладкой неги, подумал Эггард. «Не перевелись еще шалуньи в умирающих от голода деревнях!» Впрочем, просыпаться без штанов, но с мечом на поясе, ему было не в диковинку. «Проклятие давлеет над деревней», — печально поведал старец. В свете дня глава общины предстал дряхлым и немощным. Откуда черпала силы эта доживающая свои дни руина? Как руководила народом и церемониальными обрядами? Оставалось только удивляться. Эггард промолчал. Выскреб краюхой лепешки остатки лукового супа из миски. Покосился на проем, завешанный шкурами. Черноокая озорница притворялась, будто чистит чугунок. Ему уже поведали, что это большеглазое творение зовут Эрикой. Родители ее мертвы уже 14 лет, а старый Мелвилл души не чает во внучке.